Глава 29. Марго наблюдала за Киром и понимала, что происходит. Она влюблялась, а быть может и того хуже. Волк спокойно занимался своими делами, попутно помогая Герману освоить компьютер, который они недавно купили. Сын в восторге улыбался и не отходил от приобретения, а по сути подарка, и смотрел сотни роликов о возможностях техники. Аида тоже крутилась вокруг волка, то сидя на коленях Кира, то прижимаясь сбоку, то кладя голову на его плечо и заглядывая в ноут мужчины, будто могла что-то понять в графиках и цифрах. Скорее всего, малышка просто хотела оказаться причастной к их компании, но достаточно быстро уставала и убегала за куклой, чтобы вернуться обратно и заставить играть в свои, как ей казалось, более интересные игры. Разглядывая оборотня, Марго видела, что он совсем не такой, как покойный супруг, и уж тем более не Филат. Кир выдержанный, рассудительный, порой вспыльчивый, но добрый и ласковый с ее дочерью, терпеливый и аккуратный с сыном и деликатный с ней. После того ночного разговора волчица думала, что будет чувствовать неловкость поутру в его присутствии. Но мужчина сделал вид, будто все забыл. Что было совсем не так. Больше всего она боялась жалости, но Кирилл окружил ее молчаливой поддержкой. Она была взрослой, сильной, но в любой момент могла опереться на его плечо. Это было странным и новым в ее жизни, спокойным и цельным. Нет волнений или тревог, просто уверенность, что Марго теперь не одна. Глядя на волка, она могла понять дочь. Такой мужчина всегда будет привлекать внимание, хоть Аида тянулась к нему как к отцу, но и Германа не миновала эта тяга. Ее закрытый мальчик, научившийся бояться Виктора с раннего детства, с каждым днем улыбался все чаще и легче. Больше всего в жизни Марго боялась за сына, ибо молодой волк в новой стае проходит трудный путь и, скорее всего, окажется не нужен клану. Девочки, вот это ценный ресурс. Женщина изо всех сил старалась держать озерную на плаву, потому что прекрасно понимала, в огненной Германа не ждут и убьют при первом же случае. Постоянный страх за сына, беспокойная дочка и нелегкий брак сделали Маргариту мрачной дерганой тенью. Волчица все воспринимала в штыки, а каждый нерешенный вопрос вызовом лично себе. Будто жизнь подкидывала дрова в костер под ее ногами и приговаривала: «А как ты справишься с этим?» И вдруг рядом появляется этот мужчина. Молчаливый, вредный, явно не тоскующий по ней, но решающий их каждодневные мелкие проблемы, расчищающий путь и заботящийся о детях. Слыша его тихий рокот из комнаты Германа, где волк часто звонил по работе, объяснял ее сыну что-то из теории, смеялся над проделками Аиды, Марго невольно чувствовала, как комок в ее животе расправляется, а дышать становилось немного легче. Каждый день по капле, по шажочку, она отпускала свой страх и видела, какой могла бы быть жизнь рядом с достойным волком. Воистину говорят, надо пожить с плохим мужчиной, чтобы научиться ценить хорошего. Глядя на Лианку, она была рада за подругу. Родственница хватила Лишку в свое время и тоже как могла тянула троих детей, порой оставаясь буквально без рубля в кармане. Непонятно, каким богам она молилась, но Яр явно исполнил все ее мечты и даже парочку из того, что Лианка не заказывала. Было как-то неловко смотреть на них, ввиду того, что близнецы были слишком похожи. Марго неосознанно хмурилась, когда наблюдала за нежностями молодоженов, чувствуя смущение и мысленно ругая себя, на чем свет стоит за зависть, хоть и белую, и немножко за ревность. Сегодня Аида впервые за долгое время захотела провести время с матерью и согласилась отправиться к ней в салон. Хотя тут скорее сыграл тот факт, что Кир купил девочке очередной наряд, и выгулять его, кроме садика, было некуда. А так как сад закрыт на выходной, а снимать платье дочь отказалась, то пришлось ехать на работу к маме. Марго улыбалась, наблюдая, как Аида разглядывает разноцветные пузырьки с лаками для ногтей, когда к ним явился Филат. Оставив напарницу присмотреть за дочкой, волчица вышла навстречу оборотню. «Какого чёрта?» – недовольно произнесла она. «Чего тебе?» «Ты знала!» – зашипел вожак огненного клана, ткнув в её сторону пальцем. «Знала и молча покрывала своего любовничка!» «Конечно, я знала!» – рявкнула громче Марго. «Ты сам во всём виноват!» «Что это ещё значит?» – взвился волк, вышагивая перед ней, словно нетерпеливая лошадь. «Близнецы – чёрные волки!» – сдержанно произнесла женщина, уже открывшийся факт. «Именно они отбили Герду от твоих дураков!» «А что же ты не сказала, что их братец тоже черношкурый?» – оскалился Филат. Марго этого не знала и неосознанно выдала своё недоумение, что тут же заметил оборотень. «А-а-а!» – усмехнулся мужчина. «Тоже не в курсе, что настоящая фамилия твоего возлюбленного – Огнев?» «Я видела паспорт Кирилла», – сохраняя спокойствие, отозвалась она. «Насрать, что написано в бумажках! Они огневы!» – рявкнул Филат. «Ёбаные сынки этой суки! Отец должен был лично перебить их, но нет же! Захотел проявить милосердие! А теперь они вернулись и собираются всё у меня отнять!» «Даже если это правда, какого хрена ты ко мне явился?» – язвительно спросила Марго. «Поделиться переживаниями?» «Ты скажешь всё, что знаешь», – процедил оборотень, хватая её за плечо и дёргая на себя. «Сколько их в моём городе?» «Да пошёл ты!» – яростно ответила волчица, попытавшись вырвать руку из его хватки. «Решай свои проблемы сам! Я не обязана помогать тебе!» В этот момент в салон с двух сторон вошли. Охрана с парадного входа и Аида из соседней комнаты. Заметив конфликт, взрослые напряженно застыли, намекая, что они тут не просто для мебели и готовы вмешаться. А малышка разбежалась и бесстрашно толкнула незнакомого мужчину в бедро. «Отпусти мою маму!» Филат опешил, больше удивленный этим неожиданным натиском, чем появлением волков. Нахмурившись, оборотень выпустил Марго, которая тут же схватила Аиду на руки, чтобы инстинктивно защитить. Но дочка ещё не всё высказала. «Мой папа тебе кадык выловит за это!» – угрожающе произнесла она, скорчив страшную мордашку. «Она называет его отцом?» – мрачно уточнил Филат, сощурившись. «Уходи!» – спокойно отозвалась Марго, понимая, что её в любом случае защитят. «Тебе пора определяться, на чьей ты стороне!» Неприязненно сказал вожак местного клана. «И учти, когда всё закончится, я заставлю тебя ответить за каждое оскорбление». «От тебя ничего другого ожидать не приходится», — хмыкнула волчица. Окинув её тяжёлым и мрачным взглядом, Филат вышел из парикмахерской. «Маргарита Андреевна, мы вынуждены доложить о случившемся», — произнёс один из охранников, чего имени она к своему стыду не знала. «Отвезите меня к Альфе», – глубоко дыша попросила она, чувствуя, что в одном незваный гость был прав. Пора определяться. Марго впервые посетила офис компании, где работали братья, не предполагая, что он такой большой. Судя по множеству названий, в здании находились и другие фирмы, но кабинет, куда уверенно прошли волки, располагался на самом верху, открывая удивительную панораму города. Женщина впервые видела Новосибирск таким красивым. Альфа сидел за столом, но едва Марго пересекла дверной проем, тут же поднялся на ноги и заинтересованно уточнил. «Как ты? Охрана мне уже поведала о визите Филата». «Это правда, что ваша настоящая фамилия Огневы?» замерев в 10 шагах от волка, прямо спросила женщина. «Да, это так», – спокойно ответил мужчина, предлагая ей присесть на кресло. «Вы нам солгали», – обвинительным тоном произнесла Марго, устраиваясь на краешке кожаной мебели. «В чем?» – меланхолично спросил Дима, располагаясь напротив нее, закинув ногу на ногу и облокотившись на поручень кресла. «Мы правда приехали из столицы. Все лето помогали другу строить дом, который ты видела. Братья случайно спасли дочь Лианы, и Яр заинтересовался ею. Услышав, кто украл девочку, мы не могли проигнорировать информацию и не сопоставить факты. И вот мы здесь, по тем причинам, что я озвучил изначально, и с той целью, которую обозначил в разговоре с вами, предлагая помощь». «Вы не сообщили, что являетесь детьми Изольды Огневой», – веско напомнила Марго. «Это как-нибудь изменило бы положение вещей?» – хмыкнул Альфа. «В том пожаре умерла моя тетя», – сглотнув ком в горле, произнесла женщина. «Говорят, она была хорошей». «В том пожаре погибли многие», – парировал Дима. «Ни ты, ни я не несем ответственности за действия других». «Почему Кир Костров?» – недоуменно нахмурившись, спросила Марго. «Я делала документы для разрешения в садик». «Это не прихоть», – пожал плечами Альфа. «Мать оставила нас в лесу, где мы долго скитались. А когда наконец-то набрели на людей, попали в социальную службу. Близнецы от холода не могли разжать зубы, впрочем, как и я. Когда нас расспрашивали, то я смог выдавить вместо фамилии только одно слово – огонь. Так мы и стали Костровыми. Еще вопросы?» Последнее Альфа произнес насмешливым тоном, чуть приподняв бровь. В этом движении угадывался Кир, и Марго вдруг успокоилась. «Филат явился ко мне, чтобы разузнать, сколько вас в городе, но я не владею такой информацией и отказалась что-либо говорить ему», – честно высказалась женщина. «Правильно поступила», – кивнул Дима. «Как думаешь, что он сделает теперь?» «Созовет все стаи, чтобы выступить одним фронтом, но это у него не получится», – набрав побольше воздуха в грудь, ответила волчица. «Кланы явятся на зов огненный, но никогда не пойдут за Филатом». «Где это произойдет?» – спокойно спросил Альфа. «В 100 километрах к северу от города есть скрытая поляна», – чуть задумавшись, ответила Марго. «Только она подойдет для сбора». «Хорошо», – медленно кивнул вожак. «Примите меня и моих детей в стаю», – уверенно сказала волчица. «Клянусь, что всегда буду идти за вами и вашей луной». «Я принимаю вас в клан», – сощурившись, ответил Дима, разглядывая ее с ног до головы. «Альфа, я не подхожу вам на роль ведущей самки», – опустив взгляд в пол, призналась Марго. «А кому подходишь?» – уточнил мужчина. «Киру», – сглотнув ком в горле, выпалила она. «Прошу вас отдать меня ему в жены». Внезапно наступила тишина. Лиана рассказывала, что ее аудиенция прошла стремительно, но очевидно, что в случае с Марго все будет иначе. Медленно взглянув на Альфу, волчица встретила пристальный взгляд оборотня. «Я огорчен», – вдруг хмыкнул Дима и тут же серьезно спросил. «Но по какой причине должен согласиться на этот брак?» «Дети привыкли к Кириллу, и я вряд ли смогу принять кого-то другого», – честно ответила женщина, вновь опустив взгляд к полу. Смотреть прямо в глаза вожаку осмеливались немногие оборотни, а уж для самок это было настоящим испытанием. Подобное и делало волка Альфой. Он кардинально отличался от своих братьев. Главным в нем были бешеная харизма и мрачная энергетика. Мужчина притягивал взоры и будто собирал все внимание на себе. Если Ярослав и Кирилл просто внушительные и заметные, то их старший брат являлся концентрированной тьмой и опасностью. Инстинктивно люди делились на два лагеря. Тех, кто любой ценой избегал повторной встречи с Димой, и тех, кто не менее маниакально хотел быть к нему ближе. Если бы Марго вновь пришлось остаться с ним наедине при других обстоятельствах, она бы бежала прочь без оглядки. Именно неосознанная тревога мучила ее на том ужине с Альфой. Сейчас же, чувствуя себя под его защитой, ей дышалось заметно легче. Он был братом Кира, и это многое решало для волчицы. Внезапно. «Почему ты хочешь его в мужья, мне понятно. А вот почему мой наследник должен желать этого, неясно», — равнодушно произнес Дима. «Ведь он получит подрастающего волчонка, дочку Филата, и окажется повязанным с мрачной молчаливой женщиной». В этот момент Марго застыла, заморгав от волнения. Она бы никогда не предположила, что Альфа видит эту ситуацию именно так. Скинув голову, она растерянно взглянула на Диму и сглотнула ком в горле. Сейчас на кону стояло слишком много. «Я люблю своих братьев и всегда заботился о них», — медленно продолжил мужчина, хмуро рассматривая ее. «Кир возмутится первым, но Яр, получив отмашку, кинется в бой раньше всех. Один реагирует на несправедливость. Второй порывисто примется это исправлять. Они как чека и граната, но всегда решают свою судьбу. Я не желаю, чтобы кто-то из них страдал в браке». Марго молчала, тяжело дыша, и чувствуя почти панику от перспективы остаться без мужчины, которому успела прикипеть душой. Если он исчезнет из ее жизни, это будет катастрофой. А уж если волчица увидит его рядом с другой, то это испытание станет для ее души последним. Браки в их мире означают намного больше, чем в человеческом понимании. «Я соглашусь на ваш союз при двух условиях. Этого пожелает Кир, и у него будет право на развод», — вдруг произнес Альфа, ошеломив этим Марго. «Если я замечу, что брат страдает рядом с тобой, то дам ему другую волчицу». «Но...» «Так что стоит подумать, способна ли ты сделать его счастливым», — добавил Дима.